Голос Кореи. Не примириться с милитаризацией Японии. По таким заголовкам Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало комментарий, в котором отмечается. На днях Минобороны Японии официально заявила, что со второй декады октября в воздухе над Японией будут проведены первые в истории совместные учения истребителей воздушного отряда самообороны Японии и военно-воздушного флота Великобритании. Это сильно затрагивает нервы региональных государств. Ведь японские реакционеры намереваются любой ценой осуществить свое милитаристское притязание под эгидой Соединенных Штатов Америки, умопомешанных вожделением на глобальном господстве. Сама Япония представляет собой военную преступницу, которая в минувшем столетии беспрерывными и агрессивными войнами дала корейскому народу и народам азиатских стран большие лишения и страдания. Она единственная в мире наглое государство, которое не признается в своих преступлениях прошлых времен и отказывается от должного государственного извинения и компенсации в отношении пострадавших стран. Нетрудно угадать, какой трагической участи подвергнется человечество, если Япония опять зажжет фитиль агрессивной войной. Нельзя молчанием обойти то, что к ее преступным актам присоединяется Великобритания, которая в прошлом веке понесла колоссальные суммы ущерба из-за фашизма, а войска которой, переброшенные на Корейский фронт, покрывали себя позором и бесчестием, будучи пушечным мясом Америки. То, что Великобритания, предав забвению уроки истории при дирижировании США, стала с Японией военным тандемом, равно что предательству мировой общественности, выступающей против фашизма и войны. Воскресение фашизма в Японии и стимулирующие это происки будут встречены сильнейшим протестом и осуждением азиатских народов и всей мировой общественности, подчеркивается в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи.